Олег постоянно каких-нибудь гостей привозит. Комары вот только, заметил я. Да, комары, согласился Заворуев. Он разговаривал спокойно, но был очень бледным. Чего ж он так нервничает? Я уже разлил чай в чашке и даже сделал первый глоток, когда появился Паша и Ковчег. Лицо его было бесстрастным, но по легкому движению глазами, которое я уловил, стало понятно, что в машине он ничего не нашел. Ни оружия, ни яда, ни взрывчатки. Вообще ничего. Неужели я ошибся? Мне показалось, что по лицу Заворуева промелькнула улыбка. Он залпом допил горячий чай и поднялся с табуретки. «Спасибо за чай, пойду к своей красавице». «Так, он знал, что мы ничего не найдем в машине». «Тогда где же?» «Спрятал неподалеку в лесу?» «Думай, Стасов, думай быстрее, напрягай остатки мозгов, если они у тебя еще есть». «Сядь, Костя, поговорить надо». Наверное, голос у меня был напряженным, потому что Заворуев даже не удивился, а как-то сразу осел и стал еще меньше. Я взмахнул пистолетом перед его физиономией. «Сядь, я тебе сказал». «Да вы что?» Он стал озираться, переводя глаза с меня на Пашу, Сергея и Мазаева. «Очумели, что ли? Дайте мне выйти, мне машину ремонтировать надо». В его голосе послышались первые признаки паники. «Ох, Стасов, смотри, не ошибись. Ты думаешь, он испугался, что вы его подозреваете и собираетесь разоблачить? А ну как на самом деле он испугался, что это вы, преступники. Приехали, хотя о вашем визите его никто не предупреждал. Силой затащили в дом, а теперь еще оружием угрожаете и требуете, чтобы он вел с вами какие-то беседы. Да тут кто угодно испугается. Вас четверо с пистолетом, а он один и без оружия. Может, вы хотите взять его заложником, как брата крупного бизнесмена, и потом выкуп требовать? Да мало ли. Ну, была не была. Через минуту Заворуев сидел на полу, а обе его руки двумя парами наручников были прикованы к двум ножкам тяжелого дубового стола. Я нагнулся, чтобы связать ему ноги, и почувствовал головокружение. «Возраст, Стасов», — сказал я себе, — «никуда не денешься. Возраст, бессонные ночи даром уже не проходит. Куришь много, отдыхаешь мало, и вот результат». Как мне сказал пожилой хирург, к которому я пришел с очередной привычной травмой и стал жаловаться, что раньше боли проходили за 2 недели, а теперь болит уже 3 месяца. «Что ж вы удивляетесь, голубчик? Материальчик-то старенький уже». «Ну, давай разговаривать, Костя. Ты зачем сюда приехал?» «Я же объяснил вам. Брат попросил. Вы что, психи? Что вы собираетесь делать? Отпустите меня!» «Ладно, подумай над ответом 3 минуты. Через 3 минуты спрошу опять». Я вышел из кухни и заглянул в комнату. Литвак по-прежнему храпел, отвернувшись к стене. А Катя и Руслан допивали ликер из большой красивой бутылки и вполголоса пели какой-то старинный романс. Сейчас они были еще пьянее, и оставалось только удивляться, почему они еще шевелятся. По моим понятиям, они давно уже должны были спать мертвым сном. Усевшись на крылечке, я закурил, задумчиво разглядывая стоявшую на другом конце полянки машину Заворуева. Чего-то я не доучел, чего-то проглядел, не додумал. Пути назад нет. Надо выбивать из Заворуева информацию старым испытанным способом и надеяться только на то, что он что-нибудь скажет. Если скажет, тогда можно будет спасти положение, заткнуть ему рот и сделать так, что Юрцев не тронет оставшихся в городе Лисицына и Яковчика. А если не скажет? Если нам не в чем будет его обвинить? Тогда Юрцев расправится с ними, как только мы с Мазаевым уберемся отсюда. Я втянул Сергея и Пашу в эту грязную историю, и теперь я несу ответственность за них. Но получается, что я их подставил. От сигареты во рту появился противный металлический привкус, как всегда бывает, когда заболеешь гриппом и поднимается температура. Ну вот, не хватало еще мне заболеть. Я потушил недокуренную сигарету о каменное крыльцо, швырнул окурок в кусты и вернулся в кухню. После свежего лесного воздуха духота и сладкий парфюмерный запах вызывали у меня приступ тошноты. На столе между чашек лежали мелочи, предусмотрительно вынутые из карманов Заворуева. Ничего такого, чем можно убить человека или хотя бы нанести повреждение. Ни ножа, ни пакетика с ядом. «Ну что, подумал над домашним заданием?» «Спрашиваю еще раз. Зачем ты сюда приехал? Зачем Юрцев тебя вызвал?» Как и ожидалось, ничего нового мы не услышали. Разговор застрял на мертвой точке. О чем бы я ни спросил Заворуева, он даст ответ, который я не смогу опровергнуть. А раскручивать его можно было, только поймав на лжи. Вся беда в том, что его нельзя бить. Даже если он не выдержит и что-то расскажет, следы побоев не откроются от старшего брата Юрцева. Разбили? Значит, проговорился. Значит, мы теперь что-то знаем. Значит, мы опасны. Задача передо мной стояла примитивно простая. Развязать Заворуеву язык так, чтобы об этом никто не узнал. Сам он, надо думать, трепаться не будет. Чем же его зацепить? Внезапно Паша Яковчик с грохотом отодвинул стоявшую на его пути табуретку и выскочил из дома. Снаружи до нас донеслись характерные звуки. Его рвало. Я схватил заварочный чайник, снял крышечку и принюхался. Нет, ничем не пахнет. Из чашек тоже не было никакого постороннего запаха. И вкус чая не был странным. Неужели все-таки Заворуев бросил в чай какую-то гадость? Но если бросил, то только в чашке, а не в заварку. Ведь он тоже пил этот чай на наших глазах. Я выбежал на крыльцо. Паша сидел на траве, белый как снег, и глубоко дышал. «Что, Паша, болит где-нибудь? Режет? Колет? Может, у тебя язва? Гастрит?» Судорожно спрашивал я, всматриваясь в его покрытое испаренное лицо. Он отрицательно покачал головой. «Нет. Ничего такого не было никогда», — ответил он едва слышно. «Голова кружится». «Ты приляг», — посоветовал я и рванул обратно. «Кажется, я все понял. Этот запах духов,